«Ночь, которая умирает». Сборник научно-фантастических произведений. Москва, издательство «Мир», 1988 год. Содержание. Айзек Азимов «Ночь, которая умирает». Пол Андерсон «Мародер». Герт Прокоп «Смерть бессмертных». Кодзи Танака «Погоня». Джозеф Дилейни «Скачок мысли». Пьер Буль «Сколько весит сонет». Роберт Силверберг «Одиночное заключение». Конрад Фиолковский «Вид Homo sapiens». Дональд Уэстлейк «Смерть на астероиде». Рольф Крон «Версия». Венс «Удар милосердия». Венс «Гнусный Макинч». Радомир Клабал «Если вы такой умник, то скажите, где трупы». Гэри Алан Рьюс «Веселый Роджер». Доминик Дуэ «Кочеза из Северамы-10». Генри Катнер, Кэтрин Мур, «Двурукая машина».